красивым кувшином пойду за тобой, наполню водой, дари, да, да, да. Я превращусь тогда в мокрую рыбу, все в чешуе золотистую рыбу, дари, да, да. Лягу хоть на, дари, да, да, да. Если ты рыбой мокрою станешь, буду крючком, меня не обманешь ты, дари, да. Поймаю тебя, дари, да, да. Завой!